Когда за мной приехала скорая, полицейские уж опрашивали свидетелей. Он разглядел среди машин на стоянке «Хамбер» и, прихрамывая, направился к нему. Джилл шла за ним следом, не собираясь оставлять волнующий ее тем. «Ричард, по-моему, ты мне не все рассказываешь». Он не ответил, пока они не приблизились к автомобилю. «Полиция считает, что меня толкнули преднамеренно, Джилл. Ты не знаешь, где Гидеон? Его нужно предупредить». Джилл едва соображала, что делала, пока открывала дверь Хамбера, опускала спинку водительского кресла, складывала пакеты на заднее сиденье. Усадив Ричарда, она села за руль рядом с ним и спросила, что значит «преднамеренно»? Ее взгляд не отрывался от извилистых дорожек, оставленных дождем на лобовом стекле. Она старалась не показывать, как ей страшно. Он и ответил. Тогда она повернулась к нему. — Ричард, что значит «толкнули преднамеренно»? Это как-то связано с... И тут она увидела, что он держит на коленях рамку, которую она обнаружила под сиденьем. — Где ты ее нашла? — спросил он. Она рассказала ему и добавила, но я не понимаю, откуда она взялась и чья это фотография. Я не знаю эту девочку, и вряд ли она, может быть... Джилл замялась, не желая произносить это вслух, то, что пришло ей на ум. Ричард сказал за нее. Это Соня, моя дочь. И сердце Джилл внезапно сковало ледяным панцирем. В свете, падавшем от фонаря над входом в больницу, она... подтянулась к фотографии и повернула ее к себе. На снимке девочка, белокурая, каким был в детстве ее брат, прижимала к щеке игрушечную панду. Она смеялась в камеру, весело и беззаботно, как будто в ее жизни не было ни единой проблемы. Она не знала, что это не так, — думала Джилл, глядя на фотографию. «Ричард, ты никогда не говорил мне, что, Соня, почему мне никто не сказал? Ричард, почему ты не сказал мне, что у твоей дочери был синдром Дауна?» Он оторвал взгляд от снимка и ответил ровным голосом. «Я не говорю о Соне. Я никогда не говорю о Соне, ты знаешь это. Но я должна была знать. Должна, я имею право знать. Иногда ты ведешь себя совсем как Гидеон. Да при чем здесь Гидеон?» — Ричард, почему ты раньше не сказал мне о ней, и что эта фотография делает в моей машине? Все события вечера, разговор с матерью, телефонный звонок из больницы, безумная поездка по городу — все вместе разом навалились на Джилл. — Или ты пытаешься напугать меня? — воскликнула она. — Ты надеешься, что если я увижу, что случилось с Соней, то соглашусь рожать Кэтрин в больнице, а не в маминой квартире? Ты на это надеешься? В этом все дело? Ричард отбросил рамку на заднее сиденье, где она приземлилась на один из пакетов. — Не говори глупостей. Гидеон захотел, чтобы у него была фотография сестры, и бог знает, зачем она ему понадобилась. Я раскопал то, что у меня оставалось. Хотел отдать ее в багетную мастерскую. Ты, должно быть, заметил, что рамка сломана, а стекло ты сама видела. Вот и все, Джилл, больше за этой фотографией ничего не стоит. Тогда почему ты мне не сказал? Разве ты не понимаешь, как мы рискуем? Если у нее был синдром Дауна из-за генетических нарушений, мы могли бы обратиться к врачу, могли бы сделать анализы крови, сделать еще что-нибудь, уж я не знаю, что делаю в таких случаях. Вместо этого ты позволяешь мне забеременеть, и даже не знаешь, что существует шанс. Я знал, что никакого шанса не существует. Я знал, что ты будешь делать пренатальную диагностику.